Сархан, живой перед глазами. Саламандра, неподвижно лежит с распоротым брюхом на холодной земле. Меч, покрывшийся засохшей кровью, тоже валяется рядом мертвой тушей зверя. А помимо этого больше ничего. Иэн, глаза маги широко распахнулись. Стремительно вернувшись на поверхность к телу саламандры, маги поднял меч, внимательно его разглядывая. Этот меч уже давным-давно должен был оказаться в книге Интисар благодаря наложенной на него защитной печати, ведь Сархан не прикасался к артефакту по меньшей мере 3 месяца. Но алая саламандра здесь, покрытая слоем засохшей крови огненного зверя, меч из красной стали лежал недалеко от своего хозяина. Накрыв подушечками пальцев лезвие, Уга сосредоточился, изучая магическую составляющую этого артефакта. Печать Интисар должна быть где-то здесь, и она есть, вернее то, что от нее осталось. Печать повреждена, потому меч не вернулся в книгу. Ровно там, где клинок был забрызган кровью саламандры, участки печати были словно выжжены, из-за чего нарушилась целостность начертанных символов. Кровь выжгла печать, кровь, вот оно. Кровь была главной деталью наряду с сердцем и огнем. Когда пронзили сердце, из него хлынула кровь и лишь потом сила. Сначала Сархан был обожжен горячей кровью саламандры, покрывшей его с головы до ног, и лишь потом на него обрушилась сила огненного чудовища. Кровь волшебных существ – одна из самых необычных вещей во всем мире, обладающая уникальными свойствами. Кровь была проводником для силы, как вода для молнии. Через нее тело Сархана впитало огонь саламандры, не сгорев при этом дотла. И волшебник точно впитал не всю силу, не малую ее долю, но все же не всю, иначе бы его тело было уничтожено изнутри. Наверняка своевременная гибель огненной твари от рук Иллилаха спасла жизнь Сархану. Рассказав свои догадки Дергаму, Уга вместе с другом вновь посмотрел на спящего волшебника, безмолвно согласившись друг с другом, что все эти догадки еще надо будет подтвердить или хотя бы опровергнуть. Так или иначе, Сархана придется не раз проверить, чтобы понять его состояние. А если его попытаться разбудить, глухо произнес король войны, безотрывно глядя на сына. Не знаю, я не уверен в последствиях, покачал головой Юга. Надо, чтобы его сначала осмотрела госпожа Фарида. Пока что могу сказать лишь то, что как маги я чувствую, его магой стабильно, это уже хорошо. Ну, хоть что-то хорошее, невесело усмехнулся Дергам, не скрывая сарказм в своем голосе. Он не находил себе места, не знал, как реагировать, радоваться или плакать. Может, попробовать что-нибудь, не знаю, как мы его доставим к Фариде горящим. Дергам, прервал его Уга, удивленно глядя на предмет их спора и видя, что пламя начало потихоньку гаснуть, а ресницы затрепетали. Кажется, он реагирует на твой голос. Говори. Что говорить? Растерялся волшебник, тоже заметив перемены. Неважно, просто говори, что угодно. Нужно, чтобы Сархан слышал твой и мой голос, удивленно закончил маги, заметив, что и на его голос найденный реагирует. Сархан, позвал его по имени Дергам, не зная, что толком сказать. Он просто растерялся от неожиданности. Сархан, уже громче позвал волшебник, видя, что брови сына немного нахмурились, словно тот был на грани сна и яви, не понимая, в какую сторону идти, зачем идти, и спит он все-таки или бодрствует. Сархан, очнись, вмешался Уга, стараясь достучаться до друга, пламя вокруг которого действительно продолжало гаснуть. Ну же, друг, приходи в себя, ты помнишь, когда мы говорили о том, что когда-нибудь, когда все закончится, мы вчетвером уйдем жить в долину Семи рек. Чуть тише заговорил Дергам, не обращая внимания на растерянный взгляд Уга. Так вот не бывать этому. Нет больше долины, нет больше сестры, половина знакомых мертва, близкие друзья предали, даже жизнь покинула этот богом забытый мир. Дергам, что ты? Опешил Уга, в ужасе смотря на говорившего все это друга. Но ведь это правда, перебил его волшебник, подняв голову, чтобы маги видел этот взгляд, в котором больше нет веры во что-то хорошее, только в то, что он видит собственными глазами, вне зависимости от того, хорошее это или плохое. Я не знаю, есть ли смысл о чем-то мечтать, что-то планировать, я даже не знаю, день сейчас или ночь, у нас солнце черное. Но я точно знаю, что раз уж ты выжил после всего, то просто обязан проснуться и страдать вместе с нами. Поэтому лучше тебе очнуться, пока я не начал будить тебя, используя привычные мне методы. Дергам, возмущенно прикрикнул Уга, совершенно не ожидая подобной речи от красноволосого короля войны, от кого угодно, но только не от него. Он ведь говорил все это на полном серьезе, Это не шутка, не сарказм, не черный юмор, волшебник был абсолютно серьезен. «Открой глаза!» – отчаянно воскликнул Дергам, неосознанно схватив за плечо Сархана, но тут же одернув руку, обжегшись. «Я же говорил, что это может быть опасно!» – назидательно произнес Уга, залечив ладонь Дергама, понимая, что королю войны сейчас совсем не до того, чтобы вылечить себя. И куда он вообще уставился таким удивленным взглядом? Обернувшись, Уга увидел, как от плеча, за которое Сархана схватил Дергам, огонь, который и так стал совсем слабым, начал полностью рассеиваться, постепенно исчезая со всего тела. Медленно склонившись к волшебнику, Дергам и Уга боялись лишний раз вдохнуть. Минута стала тянуться словно десятилетие. Они видели, как вначале дрогнули ресницы, а потом глаза короля войны начали медленно открываться, являя взору двух волшебников вместо привычных карих глаз оранжево-желтую яркую радужку. Сухие губы разомкнулись, и первым, что произнес очнувшийся молодой мужчина, было хриплое, еле слышное: «Не надо методы». Полузадушенный всхлип вырвался из груди Дергама, как бы он ни пытался его сдержать, но поняв, что сдерживаться выше его сил, он, наплевав на все, крепко обнял сына, которого считал погибшим целых 3 месяца. «Почему из всего ты услышал только это?» — хрипло произнес Дергам, который от счастья и облегчения готов был задушить сына в объятиях. Слабая улыбка еле-еле показалась на лице эловолосого волшебника. Уга смотрел на это и понимал, что произошедшее иначе как чудом не назвать. Это самое настоящее чудо. Выжить после такого. Короли войны поистине невероятные волшебники. «Нужно возвращаться», — произнес маги, снимая с себя верхнюю накидку и отдавая ее Сархану, который, кажется, только сейчас заметил, что он обнажен, и несказанно удивился этому факту. «Направимся сразу к госпоже Фариде, пусть она осмотрит Сархана». Кивнув маге, Дергам помог сыну накинуть на плечи одолженную накидку и запахнуть ее, после чего спросил: «Как себя чувствуешь? Встать можешь?» «Сам пока не знаю», — слабо улыбнулся он, напрягая мышцы. К собственному удивлению, подняться на ноги было очень легко. «Странно, что именно? Тебе плохо?» – забеспокоился голубоглазый волшебник. «Я чувствую себя необыкновенно хорошо», – задумчиво протянул Сархан, сам удивляясь собственному состоянию. «Что вообще произошло? Война? Война окончена?» Волшебники замолчали, не зная, что сказать. Переглянувшись, они, кажется, оба подумали об одном и том же. Сархан ничего не знает. Все это время пролетело для него, будто его и не было. Он был без сознания, сжираемый огнем могущественного чудовища, которым оно его наградило перед своей смертью. «Да-да», — заговорил первый Уга, неловко улыбнувшись. «Война окончена. Мы расскажем тебе все, только давай сначала вернемся». «Хаэм, хорошо», — пожал плечами Сархан, все еще прислушиваясь к собственным ощущениям. «Действительно, он как-то странно себя чувствует. Нет, об этом можно подумать позже, все равно его поведут к лекарю». Чисто по привычке вытянув перед собой руку с кольцом, которое, несмотря на все произошедшее, каким-то чудом сохранилось, не расплавившись от жара пламени саламандры, Сархан попытался открыть портал, чтобы сократить время на путь. «Эсте!» Хотел было воскликнуть Дергам, понимая, что сын наверняка собирался открыть портал во дворец, которого больше нет, как и столицы, но этого не потребовалось. «Что за?» – недоуменно протянул Сархан, непонимающим взглядом уставившись на свое кольцо, после чего еще раз вытянул его, сосредоточился и ничего, а затем еще одна попытка открыть портал провалилась. «Оно что, сломалось?» – опешил красноволосый волшебник, после чего снял с пальца кольцо и протянул его отцу. «Ну-ка попробуй». Всех ждал неожиданный сюрприз, когда у Дергама без малейших усилий открылся портал, а значит, проблема была не в кольце. После повторной попытки все лишь убедились в этом. «Что за ерунда?» – недовольно цокнул Сархан, запуская руку в волосы, чтобы почесать затылок, но замер памятником самому себе, когда нащупал короткие пряди, торчащие на затылке ежиком, вместо шикарной длинной шевелюры. После этого он сразу начал замечать все вокруг: безжизненную землю, гигантский труп саламандры, мертвое небо над головой и солнце, которое больше не грело, не освещало землю своими лучами. Черное солнце, испускавшее свой странный свет, который позволял все видеть, несмотря на отсутствие света как такового. «Что за аномалия такая? Нам многое нужно рассказать тебе», замявшись на секунду, произнес Уга, отведя взгляд в сторону. «С удовольствием послушаю», ответил Сархан, подбирая с земли свой меч, вот только лицо волшебника совершенно не отражало того удовольствия, о котором он говорил. Через некоторое время, все-таки выбравшись на поверхность, волшебник вдохнул полной грудью, прикрыв на секунду глаза. И где же стихийные существа? Решили отпустить с миром, или понадеялись, что он помер в подземных пещерах? Стоило только подумать об этом, и как по заказу перед глазами один за другим стали появляться элементали, угрожающе надвигаясь на не сдвинувшегося с места волшебника. Странно, они просто стоят, но даже не думают двигаться в его направлении, будто застыли. Водяной элементаль, что стоял в центре будто вожак, медленно двинулся по направлению к волшебнику. Анвар напрягся, заметив, что у этого существа там, где по идее должно быть лицо, двумя яркими точками сияют глаза. Ничего подобного у водяных элементалей Анвар раньше не замечал, да и у тех, что сейчас стоят на месте, намека на глаза и в помине нет. Тот, что идет к нему, отличается от всех, действительно словно вожак. А это значит, что данный элементаль может оказаться тем, кого он искал изначально. Тот, что все это время скрывался в тени Интисар. Тот, что решил избавиться от Анвара, как только тот подобрался слишком близко к правде. Тот, что охраняет не только секреты его сестры, но и ее силу, заключенную в теле, посохе и магической книге. И раз его не убили в эти короткие мгновения, то вероятнее всего, настало время переговоров. «Я не знаю, кто ты или что ты, хоть и догадываюсь», — заговорил Анвар, когда понял, что убивать его прямо сейчас не собираются, иначе бы напали разом всей толпой. «Но избавляться от меня бессмысленно. Пускай чары твои сильны, но я уже посеял зерно сомнений в умах тех, кто меня окружал, осталось лишь дождаться, пока они прорастут. Ты же не можешь перебить всех, кто знал Интисар, лишь бы сохранить ее секреты. Рано или поздно каждый из нас начнет догадываться, а мое исчезновение лишь подстегнет к большим подозрениям, заставляя копать эту историю все глубже и глубже, до тех пор, пока не доберутся даже до тебя. Слишком многими связями каждый из нас оброс, а убрав с пути меня, тебе потом придется избавляться от одного за другим, кто станет искать правду. Избавляться, пока не останется вообще никого. Стоит ли оно того, стоит ли одна моя жизнь таких рисков и проблем? Анвар не дрогнул, когда к нему стремительно кинулся водяной элементаль, превращая одну из своих рук в клинок из воды, целившийся своим острием прямо в горло волшебника. Король войны не шелохнулся лишь потому, что был абсолютно уверен в том, что делает, и когда смертоносный клинок стихии застыл, едва касаясь кончиком теплой кожи волшебника, тот позволил себе высокомерную ухмылку. Он так и знал. «Полагаю, я тебя неимоверно раздражаю», смакуя каждое слово, произнес Анвар, оставив непроизнесенным окончание, «но убивать ты меня не станешь. Как насчет того, чтобы договориться?» Судя по тому, как водяной кинжал сильнее впился в кожу, но не прорезал ее насквозь, собеседник готов выслушать, хотя сердцем желает прирезать наглого волшебника. Не дав волшебнику сказать еще что-то, водяной элементаль обратил клинок обратно в руку, после чего коснулся двумя пальцами татуировки на лбу опешившего Анвара. Глаза существа вспыхнули голубым светом еще ярче, а вместе с этим и вспыхнул символ третьего глаза, заставив волшебника зашипеть от неприятного покалывания, распространившегося по всему телу от символа на лбу. Но и сделать шаг назад было невозможно, тело словно парализовало как от магии молнии. «Дерзкий щенок», — прозвучал в голове величественный голос, пропитанный хорошо сдерживаемым гневом. «Что ты видел?» «Что?» — мысленно задал сам себе вопрос волшебник, но услышал собственные мысли, словно произнес их вслух. «Мои брат и сестра, что они тебе открыли?» «Я не скажу», — слишком поспешно даже для самого себя выпалил Анвар, лишь секундой позже осознавая, кто перед ним на самом деле. «Вот и прекрасно, я с удовольствием вырву из тебя эти знания», — едва ли не прошипело существо. Вот только ничего не произошло, ни в следующее мгновение, ни в последующее. «Ты что-то делаешь или им ждешь, пока я сам признаюсь?» — растерянно подумал волшебник, зная, что мыслей этому существу достаточно. «Подлецы», — недовольно цокнул дух, — «защитили твое жалкое сознание, чтобы его не выпотрошили как дохлую рыбу. Ты мерзкий», — подумал раньше, чем осознал волшебник, после чего тут же непроизвольно прикусил язык. «Прости», — вырвалось. Несколько коротких мгновений властвовала тишина, заставляя волшебника теряться в догадках, что его ожидает. Но почему-то он прямо нутром чуял, что не умрет сегодня. «Простить», — медленно заговорил дух, — «я уже не раз прощал тебя и твоих обделенных умом родственников. Думаешь, у моего терпения нет пределов? Если ты и вправду истинный джинн, то терпения у тебя явно должно хватать на парочку смертных», — осмелился сострить Анвар. «Дерзи, дерзи, все равно рано или поздно подохнешь. Если не от моих рук, так от старости», — не стал лезть за словом в карман джинн. «Я отпускаю тебя, но не радуйся преждевременно, это не последний наш разговор. Я вытащу из тебя то, что мне нужно, любой ценой. Помни, отныне каждый прожитый тобой миг мой взор будет устремлен в твою сторону, вор. Коли ты посмел забрать знания и благодать моих брата и сестры, я не спущу тебе это с рук так просто, жалкий смертный», — угрожающе молвил голос, напоминая, кто является хозяином положения при любом раскладе карт. Убрав пальцы от лба охнувшего волшебника, который рухнул на колени словно подкошенный, жадно хватая ртом воздух, элементаль сделал шаг назад. То, что он почувствовал при прикосновении к символу на лбу, он был уверен, что не ощутил даже десятую долю мощи существа, управлявшего магическими созданиями, но король войны более не сомневался. Эта сила была за гранью его понимания, нематериальная, великая и древняя. Анвар не просто почувствовал, ему позволили это понять. Вот каков последний истинный джинн. Его сестра вправду держала у себя карманного бога. Подняв голову, чтобы увидеть существ из стихии, Анвар с удивлением видел, как каждый из них обращается в сгусток стихии, который в следующее мгновение исчезал на глазах, оставляя за собой вспышку, как после использования телепортации. Похоже, казнь отменяется. Поднимаясь на ноги, держась рукой за лоб, Анвар пытался справиться с ощущением, будто ему голову насквозь прожигали в течение какого-то времени, заодно задаваясь вопросом, почему его назвали вором. Невидимое ни глазу, ни иными органам чувств существо, ненадолго пробравшееся едва ли не внутрь его сознания, сказала, что Анвар украл благодать его брата и сестры, это он на цветке и воде, что была в нем, а было бы лучше, оставь он их там, чтобы со временем иссохли и исчезли с лица мира, словно никогда и не существовали. Анвар ругнулся сквозь зубы, сплюнув в сторону. Хорош же братец, заботливый такой, как собака на сене, ни себе, ни людям. Лишь в одном Анвар согласится с ним, ему пора возвращаться. Раз путь теперь свободен от стихийных существ, а голова короля войны все еще находится там, где ей и положено, самое время вернуться домой. Он должен найти Дергама и Уга, хотя бы ради того, чтобы передать им добытые остатки магии Альматарана. Анвар возвращался не то, чтобы с хорошими новостями, он просто возвращался живым, с недавних пор это уже очень много. К тому же принес с собой кое-что крайне необычное, Уга точно будет рад. Но стоило только зайти в место, которое они с недавних пор зовут своим домом, он наткнулся на счастливое лицо, налетевшее на него в торопях Масары. Счастливое. После войны такое слово, как счастье и все его производные, стало редким, если не сказать вымершим. «Вы вернулись», — выдохнула Масара, улыбаясь еще радостнее, чем до этого, и смело беря за руку опешившего волшебника, чтобы утянуть за собой. «Где вы были? Мы все так беспокоились, сегодня собирались вновь отправиться на ваши поиски. Но вы не представляете, насколько вовремя вернулись, господин Анвар. Идемте же, вы обязаны увидеть все своими глазами». Не понимая, откуда столько радости на лице этой женщины, и что он там должен увидеть, Анвар все же последовал за ней, не мешая вести себя в нужном направлении. Анвару в какой-то момент даже стало неловко, что он не может поддержать ее радость, и, возможно, портит эти мгновения чужого счастья своей угрюмой физиономией. Господин Анвар вывела его из раздумий Масара, когда они остановились возле дверей, ведущих в зал собраний. «Я искренне надеюсь, что хотя бы это вернет улыбку на ваше лицо», нетерпеливо хватаясь за ручку двери, улыбнулась женщина все больше и больше недоумевающему волшебнику. Масара зашла первой, оповестив находившихся внутри, что он нашелся. А потом, стоило ей только отойти в сторону, открывая Анвару вид, он почувствовал, как в груди закололо. Он хоть еще и не старик, но уже не настолько молодой, поэтому очень надеется, что это не сердце прихватило, так как все условия для этого имелись. «Привет, малый», — прозвучал столь знакомый родной голос, который едва не заставил глаза волшебника защипать. Будь ему 15, обязательно пустил бы слезу. Видя, что Анвар не может пока справиться с эмоциями, Сархан поднялся со стула и первым сделал шаги навстречу. «Это реально?» — шумно выдохнул Анвар, безотрывно глядя в спокойные глаза идущего к нему брата. Сархан остановился, не сделав последние три шага. Он понимает состояние Анвара, сам бы 100 раз спросил, не иллюзия ли все это, и понимая, что окажись он на месте брата, ему бы очень помогло, если бы прозвучала какая-нибудь глупость, которая разрядила бы обстановку, Сархан решил произнести ее. «Нет, я твоя грязная ночная фантазия», — хохотнул Сархан. «Конечно, Реаль, тише, тише, тише, задушишь», — прохрипел последние слова парень, чувствуя, что вот-вот хрустнут ребра, не выдержав силы объятий, в которые его заключил названный брат, молниеносно преодолев разделявшие их 3 шага. Дрожащими руками обнимая брата, Анвар с силой зажмурился, боясь того, что это неправда. Сархан, он действительно жив, он и вправду здесь рядом с ним. Его старший брат, не шутка, не иллюзия, самый настоящий прямо здесь, перед ним, в его руках. Или же это насмешка джинна, такая своеобразная месть, но каким бы этот джинн ни был, он же не мог быть настолько жестоким. «Но как?» — сиплым голосом спросил Анвар, когда отстранился от брата, но продолжил держать его за плечи, словно тот мог раствориться как мираж, если мужчина его не удержит. Только сейчас он заметил изменения в облике брата. «Что с твоими глазами? И что с волосами? Они заботят меня в последнюю очередь, но все же...» «Это...» — замялся Сархан, проводя рукой по столь непривычным коротким прядям. «Нам всем нужно поговорить, а также ввести тебя в курс дела, так что садись, иначе точно упадешь», — произнес он, возвращаясь к стулу, на котором сидел. В зале собраний как раз находились все, кто являлся доверенными лицами маги Уралтуга. 3 королей войны, главная целительница Фарида, а также госпожа Масара и ее дочь Аза. Все, кто на данный момент знал о том, что Сархан жив. Рассказ начали с самого начала. В процессе Анвар сознался в том, что начал видеть странные кошмары, что ему вообще не свойственно. Подобное происходило нерегулярно, но они оставляли после себя такой сильный отпечаток, что простыми снами их было не назвать. Сархан подтвердил, что все, что якобы снилось Анвару, было тем, что Эловолосый король воина испытал, когда убивал огненную саламандру. Из услышанного Уга сделала вывод, что крупица силы саламандры осела и в Анваре, когда та ранила его, и слюна зверя попала в кровь волшебника, тем самым создав некую связь, которая в дальнейшем сохранилась между носителями этой силы, Анваром и Сарханом. Этим и объясняется то, что Анвар однажды непроизвольно поджег свитки, к которым прикоснулся. Затем Сархан рассказал подробности своего боя с чудовищем в пылающем каньоне, упомянув, что в какой-то момент действительно считал, что больше никогда не откроет глаза, так и сгорев в пламени древнего зверя. Под многозначительным взглядом Анвара, Сархан сразу добавил, что его уже ввели в курс дела, рассказав об итогах войны с Аль-Сармин еще прошлым днем, когда доставили в подземный город, и заодно сразу же рассказал интересующую всех в последнюю очередь историю о волосах. Он лишился своей длинной шевелюры, когда прыгнул в пасть саламандры, в глубине которой зарождался огонь, которым она собиралась атаковать его. Меч частично защитил его тело от пламени, но развивающееся за спиной лохмы сожгло к чертям, когда он сквозь тот огонь провалился внутрь зверя, попутно получив немало серьезных ожогов. Затормозил, чтобы не провалиться в желудок, с помощью меча, вонзив его в стенку пищевода, частично разрезав его, после чего стал прорубать себе сквозь другие препятствия путь к сердцу, держа в уме, что сердце практически всегда является слабым местом магических животных, и, если ему удастся его уничтожить, он победит в этой схватке. Анвар посмотрел на Дергама с вопросом в глазах, на что тот лишь кивнул в ответ, после чего перевел взгляд на Уга, прося его взять слово и продолжить рассказ. Вчера после первого сумбурного собрания они с Дергамом решили проверить свои догадки, уж точно не ожидая найти то, что получили в итоге. Рассказав во всех подробностях то, как и в каком состоянии они нашли Сархана, Уга добавил, что саламандра и впрямь погибла бы в любом случае. Сархан уничтожил изнутри ее сердце, она бы не выжила, но вмешательство Иллилаха помешало смерти забрать с собой еще и волшебника. Первые подозрения касательно того, что что-то неладно, появились у Уга, когда Сархан не смог использовать кольцо возвращения. Найденного волшебника сразу доставили к Фариде, несмотря на его заверение в том, что он чувствует себя лучше, чем когда-либо. Дальше слово взяла Фарида, рассказав, что во время осмотра она на секунду готова была усомниться в собственных способностях, поэтому проверила Сархана несколько раз и может со всей ответственностью сказать, что человека здоровее него она еще никогда не встречала. Сархан мало того, что был полностью здоров, так еще и следы прошлых ранений и травм исчезли, словно их и не было никогда. Даже небольшая шишка возле локтя, костная мозоль, образовавшаяся на месте перелома 15-летней давности, исчезла, не оставив и следа. А кости все, идеальные, ни намека на все те многочисленные переломы, что Сархан получил за всю свою жизнь. Стоит ли что-то говорить об исчезнувших со всего тела шрамах? Решив пойти дальше, Фарида взяла на изучение его кровь. Точнее попыталась, но никак не могла порезать его палец, ни ножом, ни магией. Его кожа не поддавалась ровно до тех пор, пока Сархан, до этого смотревший на все пляски целительницы с искренним недоумением, сам не прокусил свой палец зубами. Тут-то Фарида и заметила, что клыки хоть и не изменили размеры, но определенно стали острее. Сархан и раньше мог похвастаться хищным оскалом, но так легко прокусить себе палец до крови не каждый сможет. Тем более кожа на руках Сархана в отличие от большинства волшебников грубее и толще, результаты многолетних усердных тренировок с мечом. Не тратя более времени, Фарида взялась за изучение полученной крови. Она искренне не знает, как у человека может быть такой зверский иммунитет, но в этот раз у целительницы не было никаких оснований не доверять своей магии, показавшей такой ошеломительный результат. Она добавляла в кровь капли разных ядов, но те не то, что растворялись в крови, отравляя ее, вовсе нет. Яды с шипением растворялись, можно даже сказать сжигались, словно кровь Сархана была раскаленным железом, на которое пролили каплю воды. При этом, когда Фарида рискнула прикоснуться пальцем к крови короля войны, чтобы проверить, на все ли будет такая реакция, то ничего не произошло. На цвет, на запах, на ощупь это не более чем просто кровь. Также она осмотрела его глаза. В функциональном плане с ними все было в порядке, разве что зрение стало капельку лучше. Смену их цвета, если и можно объяснить, то только влиянием поглощенной чужой силы. Слушая рассказ главной целительницы, Сархан неслышно хмыкнул, вспоминая, как сдержанная и скупая на эмоции целительница, повидавшая немало самых ужасных ран и травм, но стойко выдержавшая все испытания, упала в обморок, едва увидела живого его. А потом, когда пришла в себя и осознала, что это действительно он, что он жив, смотрела на него таким взглядом. Ему даже в какой-то момент показалось, что она на радостях либо заплачет, либо кинется обнимать его, но, видимо, подобные порывы у Фариды он может наблюдать только в своем воображении. Пускай и обрадованная, она все та же главная целительница Фарида, но ее руки, никогда еще ее руки так не дрожали, когда она занималась своим делом. Бросив взгляд на своего младшего брата, Сархан в очередной раз вздрогнул всем телом, увидев эти глаза, и отвернулся. Когда Дергам только-только привел Анвара в сопротивление, Сархану сразу не понравился мальчишка, так он думал, будучи ребенком. Лишь став взрослее, и вспоминая момент знакомства с Анваром с высоты какого-никакого жизненного опыта, Сархан понимал, что новый малолетний член отряда по-настоящему напугал его, но парень никогда ни разу никому не признавался в той секундной слабости. Юный Сархан нутром чуял, что мальчишка может сотворить что-то плохое, опасное, он лишь с виду такой тихий, неразговорчивый и безобидный. За день его потерпит некоторое время, пока будет вынашивать план мести, а там и убить, наверное, может. Мелкий дикарь, звереныш, за ним нужен глаз да глаз. А услышав историю Анвара от своего тогда еще всего лишь наставника, то все сомнения и вовсе испарились, заставив не на шутку обеспокоиться не только за себя, но и за других членов отряда. А если это чудище в обличии ребенка задумает навредить им, он тогда, как на духу выложил все, о чем думал, Дергаму, но прилетевшая оплеуха выбила подобные мысли из головы. Непонимающе глядя на суровое выражение лица волшебника, маленький Сархан не понимал, что он сделал не так, он ведь об их отряде заботится. Но стоило Дергаму сказать лишь два слова, как юнцу пришлось пристыженно замолчать. Себя вспомни. Это заставило посмотреть на Анвара с другой стороны. Руки Сархана ведь тоже были по локоть в крови уже в столь юном возрасте. С какой стати он осуждает Анвара? К Сархану в свое время все отнеслись с пониманием, он тоже должен проявить понимание к мальчишке. Возможно, он не так уж и плох, может они даже станут товарищами по оружию, на большие вроде дружбы пусть даже не рассчитывает, Сархан не занимается помощью обездоленным. Хотя уже тогда ему следовало бы помнить, что его слова часто идут вразрез с поступками. В церкви, в которой он рос с другими детьми, было всего два претендента на роль следующего источника подпитки Гануда. Он и девочка Фарида, которую Сархан считал занудой и выскочкой. Та была тихая и спокойная, за которой не наблюдалось никакого высокомерия, о котором не уставал говорить Сархан. А вот красноволосый мальчик как раз рос шумным и проблемным настолько, что получать выговоры от служителей церкви для него было привычным занятием. Еще и других детей подбивал на разного рода проказы. Конечно же, кроме послушной заучки Фариды, не выпускающей из рук свои книжки даже во сне, он был сильнее Фариды, лучше управлялся с магией, поэтому не сомневался, что честь стать хранителем священного посоха выпадет именно ему. Словами не описать, что он испытал, когда узнал, что хранителем выбрали Фариду. Она была кроткая, послушная, и не настолько уступала Сархану, чтобы служители церкви могли позволить себе подвергнуть риску столь важное дело, как подпитка Гануда, выбрав непослушного мальчишку. Он нагнал их на полпути, пылая праведным гневом от такой несправедливости. Но стоило заикнуться о своих правах на священный посох, как его грубо приструнили священники, сказав, что винить в упущенной возможности он может только себя и свой нрав. И когда Сархан уже собирался кинуть пару крепких нелестных слов, которые когда-то тайком услышал от взрослых, в адрес священников и гордо удалиться, он бросил случайный взгляд на напуганную, дрожащую от страха девочку, понимающую, что ее ждет, и она не хотела этого. Он видел это в ее глазах, как видел и немую мольбу помочь, которую она отчаянно давила в себе, ведь это неправильно, ей оказали честь, нельзя отказываться. Но почему же в мыслях она умоляет о спасении так громко, как только может, не только отца и само небо, но и этого спесивого мальчишку? Что он может? Просто шумный вредный ребенок, чье самолюбие каким-то образом задевали ее молчание и спокойствие. Он не поможет. Фарида тоже росла в церкви, тоже воспитывалась в благоговении перед отцом, впитывала все те же правила, по которым должны жить все они. Но она не хотела служить отцу вот так. Ей очень хорошо давалась магия исцеления, она мечтала стать прекрасным лекарем и спасать верных детей их единого отца, помогать им, лечить их. Она всегда готова была без лишних слов и борьбы уступить Сархану столь желаемое им место, да и вообще не сомневалась, что выберут именно его, поэтому старалась быть тихой, не привлекать к себе лишнего внимания. Но именно это исчел идеальным качеством главный священник, решив, что между послушной девочкой и шебутным мальчишкой выбор очевиден. В тот момент жалости и сожаления кольнули сердце юного волшебника. Глупая девчонка не понимала, какой шанс ей выпал, не оценила оказанную ей честь, но почему она вызывает не отвращение, презрение или гнев, а сочувствие? Да и чем думал главный священник? Она же девчонка, что с нее взять? Пылая негодованием и злостью, Сархан резко развернулся, уходя прочь от этих старых глупцов и жалкой дурочки. Но его выдержки хватило ненадолго. Он ворвался в главный зал, когда обнаженную девочку с посохом в руках начали оплетать толстые магические корни, которые передавали бы ее жизненные силы Гануду, и сходу использовал магию ветра, с которой, по мнению преподавателей магии, управлялся даже слишком хорошо для своего возраста. Расчистив себе путь к Фариде, стоящей в центре зала, он помчался к ней, хватая за руки и вытягивая ее вместе со священным посохом из корней магического круга, прерывая работу башни. В тот день ему благоволила судьба, его бы точно убили, если бы в этот же момент на Ганут не совершили нападение пришедшие в себя существа, жившие за стенами церкви и магической башни. А позже к бою присоединился отряд сопротивления, сами того не зная, расчистив двум детям путь к свободе. Пробираясь сквозь дрожащий под ногами пол, спасаясь от падающих с потолка обломков рушащегося Гануда, Сархан ни на секунду не выпускал из своей руки маленькую ладонь Фариды. На теле безмолвно плачущей от страха и в то же время облегчения девочки болталась мальчишеская рубашка, которую Сархан накинул на ее плечи прежде, чем побежать со всех ног прочь из этого проклятого места. Они наткнулись на Дергама, когда пытались покинуть башню, готовую вот-вот развалиться на части. Волшебник чисто на инстинктах уже занес над головой руку с посохом, готовясь атаковать, но увидел перед собой не врага, а двух перепуганных детей, жмущихся друг к другу, у одного из которых в руках был зажат священный посох. Понимая, что раздумывать некогда, мужчина подхватил обоих и ринулся прочь из разрушающейся башни. Когда опасность миновала, Дергам позволил себе передышку, отойдя от детей на несколько шагов, но не позволяя себе потерять бдительность. На теле мальчишки были следы явно чужой крови, к такому Дергам не повернулся бы спиной, даже если пацану было бы 2 года от роду. Однако ему посчастливилось наблюдать очень занимательную картину. Девочка отдает мальчишке священный посох со словами, что он его всегда хотел, на что тот в ответ кривится, огрызаясь, что не нужно ему делать одолжение, но посох все равно берет, ведь он правда его хотел. А девочка не обижается, лишь называет его отступником, грешником, который пошел против воли отца, и просто редкостным глупцом. Лицо мальчишки в тот момент надо было видеть, столько непередаваемого возмущения, а потом лопается его терпение, выливаясь гневным восклицанием. «Я отступником стал, чтобы жизнь тебе спасти, имей совесть, глупая девка». Но тут же замолкает, когда девичьи губы невесомо и быстро касаются его щеки, тут же пропадая, а он стоит, краснеет и пыхтит не то от возмущения, не то от смущения. У Дергама тогда чуть глаза из орбит не вывалились. Нарваться на такую историю любви он точно не рассчитывал. Конечно, он рассказал всем об этом, уже после того, как 2 детей приняли в отряд сопротивления, но искренне не понимал, почему Сархан шарахается от девочки, ради которой, прости Господи, не побоялся напасть на взрослых волшебников, растоптать свою верность Богу и нарушить свод всех существующих в Священном Писании правил. Не понимал, почему они демонстративно игнорируют друг друга, делают вид, что вообще не знакомы, обращаются друг к другу как к чужим. В крайнем случае Сархан начинает крайне уважительно с излишним официозом грызться с Фаридой, парировавшей все эти атаки своим спокойствием и самоконтролем. Для нее это было прекрасной тренировкой. Она вырабатывала в себе эти качества, ведь они необходимы лекарю, коим Фарида и стала в отряде сопротивления, все-таки исполнив свою мечту пойти по пути целительства и став лучшим лекарем. Мотнув головой, вырываясь из плена воспоминаний, Сархан неслышно усмехнулся. На большие вроде дружбы пусть даже не рассчитывает. Ага, конечно, Сархан прекрасно помнит, насколько эта мысль была четкой и уверенной. Он тогда вообще не сомневался в том, что не найдет общий язык с Анваром, и что в итоге он его братом считает, иногда по-настоящему забывая о том, что они братья не по крови, и он не позволит брату вернуться в ту тьму, из которой они с учителем смогли его вытащить. Сархан обязательно поговорит с ним. Это ведь обязанность старшего брата, заботиться о младшем. Заново сосредоточившись на обсуждаемой теме, он продолжил слушать рассказ. Фарида как раз дошла до той части, где она начала проводить осмотр уже совместно с Уга. Вместе они смогли выяснить кое-что интересное. Причина, по которой Сархан не смог использовать свое кольцо, абсолютно идентична той, из-за которой он не мог использовать вообще ни одно заклинание. Он больше не чувствовал свою магой, несмотря на то, что она у него несомненно была и в таком количестве, что маге оставалось только позавидовать. Не чувствовал настолько, что даже не мог пользоваться артефактами, для которых нужен был самый мизерный контроль, позволяющий направить магой в предмет для его активации. Исключением стал лишь его меч, Алая Саламандра, и то лишь потому, что этот артефакт никогда не требовал магой, а имел свою собственную силу. Это была лишь теория, но Уга предположил, что именно из-за колоссального количества магой, Сархан и перестал ее чувствовать. Это был своего рода защитный или скорее даже адаптивный механизм организма. Магой у Сархана много, и он не берет ее по необходимости извне, как в случае с маги, вся эта магой теплится внутри него, как ядро, окруженное тонкой энергетической оболочкой, единственным барьером, сдерживающим подобную мощь. Проткни оболочку, чтобы взять немного магой для заклинания, и в это отверстие, даже если оно будет совсем крохотным, тут же хлынет неконтролируемый поток огромной силы, которая и оболочку до конца разорвет, без надежды на восстановление, и обладателя своего вместе со всем, что его окружает, сметет со своего пути. Контролировать подобное практически невозможно, человеку уж точно. Ситуация складывается таким образом, что раз уж от приобретенной силы отказаться не представлялось возможным, то организму ради собственной защиты и выживания пришлось пожертвовать чем-то другим, наименее нужным. В случае Сархана, свести на нет даже малейшую возможность проткнуть оболочку, то есть использовать эту магию во всяких магических фокусах и вывертах, которые так любят волшебники. Это означало лишь одно, он более не сможет использовать магию. Сархан больше не волшебник. Все оставшееся до прибытия Анвара время Уга, Фарида и Дергам посвятили тому, что пытались проверить верность этого предположения, и оно оказалось верным. Что бы они ни пробовали, как бы его ни обследовали, результат всегда выходил один и тот же. Сархан мог забыть о магии. Обрадовала ли эта новость самого виновника торжества? О, это еще мягко сказано. Разумеется, он разозлился. А ведь все это накладывалось на известие о том, чем закончилась война с Аль-Сармин, и какие потери они понесли. Неудивительно, что Сархан злился, негодовал, ругался, просто бесился по меньшей мере час, и в какой-то момент на пике эмоций загорелся. Взял и загорелся самым настоящим огнем. Тот самый парень, который больше не волшебник и мог забыть о магии, пылал огнем прямо как та всем известная огненная саламандра. Взяв все в свои руки, Уга экспериментальным путем выяснил, что, когда Сархан поглотил силу саламандры, он приобрел ее способности к созданию и управлению огнем. Но лишь своим огнем, чужой ему не подвластен, он может лишь сжечь чужой огонь, как бы дико это ни звучало. Это не было магией в привычном для волшебников понимании, это не было заклинанием или чем-то подобным, совсем нет. Это было что-то природное, естественное, для той саламандры, а теперь и для Сархана. Огонь был как крылья для бабочки. Она может их свернуть так, что даже видно не будет, а может раскрыть во всю ширь, но они все равно остаются неотъемлемой частью тела. Задумка природы, особенность строения. Саламандра родилась с этим огнем, а может даже и в огне, оно словно дополнительный орган, с ним придется жить, нравится это или нет. И тут вставала очередная проблема. Сархан не контролировал эту силу. Совсем. А значит, мог непроизвольно загореться и поджечь что-то, или кого-то, в любой момент. Ему придется учиться владеть новообретенной силой, совершенно не похожей на ту, что была раньше, если он не хочет в один прекрасный день навредить близким. Огонь саламандры, не шутка, без должного контроля эта сила действительно способна убить. Вот, значит как, задумчиво протянул Анвар, дослушав рассказ до конца, после чего неопределенно хмыкнул. «Недаром тебя всегда называли огненным, несмотря на то, что твоей магией был ветер», — добавил Дергам. «Теперь хоть прозвище свое оправдываешь. Ты сейчас посмеялся надо мной», — выгнул бровь Сархан, с возмущением посмотрев на учителя, в глазах которого плясали черти. «Да я только 2 дня назад вернулся из мертвых, имей совесть. Я не смеялся, по меньшей мере, 3 месяца. Уж прости мне такую вольность», — криво улыбнулся Дергам, чувствуя, что столь незамысловатое действие вызывало у него некоторые трудности. «Отвык. Позже все вместе посмеемся», — взял слово Анвар. «Нам нужно подумать, как объявить народу о тебе. С одной стороны, твое возвращение, несомненно, поднимет дух людей и остальных рас, но с другой, спал 3 месяца возле трупа сожравшей его гадины, такая себе история. Я бы не поверил, если бы не видел все собственными глазами». Услышав какой-то задушенный смешок, все резко посмотрели на Азу, которая тут же зажала рот обеими ладошками и спряталась за спину матери. «Нет-нет-нет, ну-ка иди сюда», — поманил ее пальцем Дергам. «Тебя это развеселило?» — спросил он, когда взволнованная девочка подошла к нему. Немного опустив взгляд, произнесла она. Аза не хотела никого оскорбить своим смехом, но господин Анвар вправду как-то смешно все это сформулировал, вот она и не сдержалась. «А как бы ты рассказала эту историю, чтобы было не смешно, а как бы это сказать, впечатляюще, чтобы считали не тупицей, а героем? Эй, я требую большего уважения», — возмутился Сархан, хлопнув ладонью по столу для большего драматизма. Только не ожидал, что стол под ладонью загорится огнем. «Черт», — выругался он, пытаясь потушить огонь голыми руками, лишь через несколько секунд поняв, что вообще не чувствует жара. Его руки даже не покраснели от соприкосновения с огнем. Видя, что молодой мужчина, ставший отныне несгораемым, забыл о том, что длинные рукава надетой на него рубашки очень даже сгораемы, что с ними и произошло, Фарида закатила глаза и потушила огонь на столе и рукавах магии воды. «Спасибо», — стушевавшись, поблагодарил Сархан, виновато опустив голову. «С ума сойти, да ты и вправду поджечь можешь», — то ли восхитился, то ли ужаснулся Анвар, глядя на брата и совершаемые им дурости. Увидев, как Сархан по-детски кривит губы и демонстративно отворачивается, Дергам почувствовал, что губы так и хотят расползтись в улыбку, хоть и не делают этого. Кто бы знал, как ему этого не хватало. Боги, он бы все отдал ради еще одного чуда, которое вернуло бы им Интисар, их семья вновь была вместе. Да, это ужасно эгоистично, но отцовское сердце не может не ставить своих детей превыше всего. «Не отвлекаемся», — вернулся он к Азе. «Старик, ты чего удумал?» — вмешался хмурый Анвар. «Отстань от девочки, подумаешь», — посмеялась. «Молчи, дурак, а ты, Уга, слушай», — не глядя, бросил Дергам. «Так что, есть идеи?» — обратился он к Азе, стараясь сделать так, чтобы девочка не переживала понапрасну, не собирается ее никто ни за что ругать. Просто им всем сейчас необходима детская непосредственность, неужели он единственный это понимает? Я даже не знаю, растерялась девочка, чтобы было не смешно, а впечатляюще, хмм, наверное, придется немного приврать, то есть приукрасить. Я хотела сказать приукрасить. Он выбирался из брюха той твари, чью кожу мог прорубить лишь легендарный меч. Только благодаря своей невероятной силе воли и усердию он смог отыскать путь на волю и выбраться, чтобы вернуться домой. Лишившийся магии, почти 3 месяца он шел к нам, считая шаги до встречи с товарищами. Я не верю, что Уга действительно это сказал. Считал шаги до встречи с товарищами. Он хоть представляет, сколько надо пройти на своих двоих до пылающего каньона. Пешим ходом там 3 месяцев точно не хватит. Возмутился Сархан, сидя с Анваром в одной комнате и очищая свой меч от засохшей крови саламандры. И ведь им понравилось. Что с ними не так, Аза? Вот же ж маленькая хитрая. Хватит ныть, как избалованная девка, устало выдохнул Анвар, находясь в полусонном состоянии, но продолжая начищать золотые пластины на плечах своего лука. Сегодняшний день наверняка войдет в историю. Даже на коронации Соломона не было столько криков-визгов, как сегодня, когда Сархан явил перед народом свою физиономию. Еще бы, вернулся один из королей войны. Вернулся, можно сказать, из мертвых. Живой, сейчас, в такое-то время, после произошедших-то событий. Ну как тут не устроить праздник? Повод-то какой? Сразу после торжественной речи маги, несмотря на ограниченность ресурсов, несмотря на тяжелые времена, жители всех подземных городов, которые наблюдали речь Уга через созданные им магические проекции, а после и вовсе увидели живого короля войны, все-таки позволили себе небольшой праздник. Им не хватало этого, даже больше, им было это необходимо. Хотя бы одна искра радости и счастья могла сейчас вернуть многим веру, что не все потеряно. К Сархану, наверное, за всю жизнь столько раз не прикасались, сколько за те несколько часов, проведенных на празднике. Каждый будто считал своим долгом прикоснуться к нему, убедиться, что он настоящий, что это действительно он, здесь, с ними. А дальше было увлекательное путешествие с Уга по другим подземным городам с целью показаться всем вождям. Но все же, Сархан должен признать, что он жутко скучал по Вассага, который устроил ему теплый и радушный прием. В его подземном городе они провели больше всего времени. А вернувшись, он с Анваром, устав от шума, покинул праздник, который уже жил своей жизнью, и отправился в оружейную комнату, чтобы под предлогом привести в порядок свое оружие и спокойно поболтать с братом. Анвар оказался прав. Чудесное возвращение Сархана заставило людей и другие расы воспрять духом, еще раз поверить в счастливое будущее и цепляться за жизнь с новыми силами. Это была та самая хорошая новость, которой так не хватало начавшему вновь отчаиваться народу. «Я», — негромко заговорил Анвар, после нескольких минут тишины, — «я скучал по тебе, братец. Ты даже не представляешь, как я рад тебе». Прекратив чистить меч, Сархан мягко улыбнулся, после чего отложил оружие и повернулся лицом к брату, скрестив ноги и облокотившись на колени. «Я тоже рад, что могу видеть тебя и учителя живыми и невредимыми. Если честно, в какой-то момент я был уверен в том, что уже никогда никого не увижу, но, даже не знаю, что и думать. Наверное, я самый везучий на свете парень». После чего оба негромко рассмеялись. Но смех Анвара быстро прекратился, и даже улыбка куда-то пропала с его лица, что вызвало волнение у старшего из братьев. «Что такое, Анвар?» – спросил он. «Я же вижу, что с тобой что-то не так, точнее я прекрасно знаю, что с тобой не так, и учитель знает. А самое главное, ты сам лучше всех все знаешь. Выговорись, станет легче». Понимая, что отпираться бессмысленно, Анвар отложил в сторону лук и стика, как до этого сделал Сархан с алой саламандрой, и выдохнул, прикрыв на секунду глаза. «Я боюсь, как на духу», — выпалил Анвар, сознаваясь в том, что гложет его с момента возвращения его брата. «Чего именно? Что тебя не станет? Как Интисар? Помнишь, ее тоже нашли живой, Хотя казалось, надежды уже нет. Мы считали ее погибшей, а она вернулась к нам. Я так радовался, считал это настоящим чудом, думал, что самое плохое позади, что теперь можно спокойно выдохнуть, ведь война окончена. Но потом, в один день ее просто не стало, и теперь я боюсь, что после своего возвращения, ты точно так же неожиданно можешь вновь оставить нас с учителем. Анвар, прошептал Сархан, с сочувствием глядя на младшего брата. Я понимаю его реакцию, когда он увидел тебя живым, продолжил волшебник. Мне тоже сначала показалось, будто кое-кто сверху издевается надо мной, отбирая и возвращая самых дорогих мне людей. Сархан. Анвар замолчал, чтобы сделать глубокий вдох и выдох, после чего заговорил приглушенным голосом. Я жутко боюсь того, что история, произошедшая с Интисар, повторится с тобой. Поэтому, если я почувствую, что и ты мне начал врать, если ты начнешь странно себя вести, я выбью из тебя душу, если потребуется, но заставлю говорить. Сархан потрясенно замолчал, не уверен, что потрясло его больше. Абсолютно серьезная угроза от обычно доброго и улыбчивого брата или его слова об Интисар. Ты требуешь не врать тебе, нахмурился Сархан, но сам тоже не спешишь ничего рассказывать. Что с тобой произошло, Анвар? Я устал терять, не стал отнекиваться волшебник. Посмотри, мы потеряли все, что у нас было, все, за что мы сражались. Я больше не чувствую того, что испытывал, когда существовал наш отряд сопротивления. Сразу после победы над праведниками все изменилось, и я говорю сейчас не о том, что совершил Соломон. Со дня победы над праведниками я хотел сбежать из города, настолько мне было мерзко там находиться. Я не хотел видеть в своих некогда друзьях новых врагов, а ведь ими они и оказались. Я говорю не только о предательстве Аль-Сармин, сразу же добавил он, видя, что Сархан хочет что-то сказать, и точно угадав, что именно. Все эти крики, ссоры, конфликты. Мы оправиться от произошедшего не успели, а кто-то уже требовал официальной коронации Соломона, кто-то требовал траура по погибшим, кто-то требовал справедливости, все что-то требовали для себя. Вместо того, чтобы поддержать друг друга, попытаться пережить горе вместе, мы разбились на несколько лагерей по интересам. Одному Богу известно, как я хотел силой заставить всех заткнуться хотя бы на один день, но не делал ничего, без конца надеясь на что-то хорошее. А все хорошее ушло вместе с Соломоном. Почему ты никогда не говорил об этом? Обескураженно спросил Сархан. Потому что считал, что так думать неправильно, сознался Анвар, не испытывая ни намека на угрызение совести. Тогда у всех были свои проблемы, посерьезнее моих. Думал, будет лучше на время отложить свои терзания, скоро все уляжется и придет в норму, а там может само собой пройдет. А теперь, задумался на пару мгновений Анвар, теперь есть проблемы посерьезней, и без Уга нам не справиться, поэтому, прости за грубость, но клал я сам знаешь что на все остальное. Ты о чем? Насторожился король войны. В смысле о чем? Недоуменно моргнул Анвар. Ты совсем недавно был на поверхности, мертвая земля тебя совсем не смутила. Ах, ты об этом, закатил глаза Сархан. Я почему-то подумал, что есть еще что-то, чем меня не успели порадовать. Усмехнувшись, Анвар глубоко вдохнул и выдохнул, после чего потер ладонями лицо, словно пытаясь смыть с себя одолевающие его страхи и переживания. Почему ты сказал, что Интисар врала? Задал еще один вопрос Сархан. Анвар посмотрел на брата сквозь пальцы, не убирая ладони от лица. Он и забыл, что одна подлючья сущность всем мозги перекраивает на свой лад, не давая видеть очевидное. Потому что она врала, с легкой заминкой отозвался Анвар, не зная, как еще очевиднее озвучить столь же очевидную мысль. И это все, ничего больше не добавишь. Сделав еще один глубокий вдох, Анвар опустил голову на сцепленные в замок пальцы. «Не знаю, есть ли смысл», — глухо произнес Анвар, не поднимая головы. «Каждый раз, стоит мне поднять эту тему, все заканчивается не очень мирно». И неожиданно почувствовал руку, крепко сжавшую его плечо. «Я знаю, что она врала», — сознался Сархан, заставив Анвара резко выпрямиться, уставившись на брата непонимающим взглядом. «Брось, это было так очевидно, что только Уга с его наивностью мог купиться. Тогда почему ты делал непонимающий вид, когда я сказал об этом?» Возмутился младший из братьев. «Провоцировал, чтобы ты говорил еще больше. На тебя иногда нужно надавить, чтобы заставить говорить», — ухмыльнулся Сархан, стрельнув хитрым взглядом желтых глаз в названного брата. «Иди ты», — усмехнулся зеленоглазый волшебник, откинувшись обратно спиной на стену. «Я ему тут душу изливаю, а он...» «Анвар, я вовсе не смеюсь над тобой», — перебил его Сархан, пристав дурачиться и став серьезным. «И я понимаю твои страхи, твои и учителя, но вы зря переживаете, я же теперь не волшебник, так что не смогу напортачить с магией», — хохотнул он, желая разрядить атмосферу. Вот только смех вышел натянутым. «Интисар много чего не договаривала», — негромко заговорил Сархан, глядя в точку перед собой, вспоминая все моменты, когда он подмечал за ней неладное. «Она выглядела умилительно, когда свято верила, что мы ничего не подозреваем, так и хотелось лишний раз подыграть этому великовозрастному ребенку, хотя иногда действительно чесались руки привязать ее к стулу и выпытать всю правду. Но знаешь, что меня интересует больше, чем ее секреты? Поделись, будь добр. Сегодня вечер откровений», — без сарказма ответил Анвар. «Ее смерть. Я почему-то решил подумать над этим и внезапно вспомнил столько всего, что даже засомневался. Мои ли это воспоминания, действительно ли это все было с нами? Знаешь, все так красиво сложилось. Просто раз и она умерла, погоревали, смирились и успокоились. Только один Уга оставил ее тело, надеясь вернуть Интисар, но ему все не до этого, да не до этого. И никого не смущает, что у нее, мать вашу, душа исчезла. Забавно, что нас тоже это не смутило, как будто такое в порядке вещей. Но даже когда вернулся Соломон во время битвы с Альсармин, кому, если не ему, знать о том, что происходит в Рух, какие души туда вернулись, какие еще нет. Но он ни слова не сказал об Интисар, что она хочет нам что-то передать, например, извинения или объяснения. Нет, ничего подобного, просто: «Я знаю о том, что случилось с Интисар, а ты уверен, что он так сказал?» — иронично спросил Анвар, чувствуя, как губы расползаются в улыбке. Неужели еще хоть кто-то начал понимать, неужели магия того бесплотного гада спала с глаз его брата? Анвар чувствовал, как радость наполняет его. Он больше не один, ему не придется вариться в этом в одиночку. «Ну да», — слегка стушевался Сархан, не понимая, откуда взялось столько радости на лице его младшего брата. «Он же сам сказал». «И как же он сказал?» — подперев кулаком щеку, продолжил улыбаться Анвар, подталкивая брата в нужном направлении. «Ну, сказал что-то там Интисар. Увидел, узнал или встретил, я уже не помню точно. Кажется, это звучало, как мне сказали про Интисар или мне сообщили о том, что произошло с Интисар. Как-то ты...» — волшебник оборвал себя на полуслове, уставившись осоловелым взглядом на улыбающегося брата, в глазах которого читалась похвала и одобрение. «Чтоб я сдох!» — воскликнул Сархан, когда до него дошло, что именно брат пытался до него донести. «Вот только давай без этого», — встревожился Анвар. Улыбка моментально слетела с лица волшебника. «Одного раза было достаточно». «Что? Ты ха-ха-ха, ладно, прости», — ляпнул, не подумав, хохоча, произнес Сархан. «Чувствую, разговор у нас будет долгий». «Да», — подтвердил Анвар, — «тем для обсуждения действительно немало. Кстати, все не было времени отдать тебе», — внезапно перевел тему Сархан, снимая с пальца кольцо возвращения и протягивая его удивленному Анвару. «На, дарю». «Не теряй», — назидательно покачал он пальцем, как строгая мамочка. «Но оно твое», — растерянно произнес зеленоглазый волшебник, не зная, как реагировать на поистине бесценный подарок. «Мне оно уже без надобности», — легкомысленно отозвался Сархан, пожав плечами. «Ты ведь сам слышал, я больше не волшебник. Пусть послужит с пользой тому, кто может им пользоваться». «Ты точно уверен, что хочешь отдать его?» «Да, я ведь не абы кому отдаю, а тебе». Секунду помолчав, Анвар сжал в руке кольцо-артефакт, после чего с благодарностью взглянул на брата. «Спасибо, но предупреждаю, если ты и его пустишь на какие-то сомнительные эксперименты, я тебя...» — зарычал Сархан, протягивая к нему руку, угрожая задушить. «Тихо-тихо, я понял», — пискнул Анвар, поднимая ладони в жесте капитуляции. «Буду беречь как зеницу ока и передавать своим потомкам как величайшие сокровища». «Всегда бы ты был таким послушным», — довольно хмыкнул старший. «Эй, Анвар, ты ведь уже видел нашего принца?» — неожиданно спросил Сархан. «Ты про Аладдина?» — не сразу понял Анвар, надевая на палец кольцо. «С чего это вдруг Сархан о нем заговорил?» «Конечно, видел». Секунда молчания, после чего последовал какой-то булькающий звук, а следом — бессовестный хохот. «Прости, но он так смешно выглядит, ха-ха-ха». Ты когда-нибудь видел новорожденных мышат, чем-то похоже, согласись. Соломон и Шиба зачали мышь. Едва ли не плача от смеха выдавил Сархан, заставляя Анвара усомниться в его рассудке. Прости, прости, я знаю, я все понимаю, но я ха-ха-ха, не могу отделаться от этой мысли, ха-ха-ха. Анвар решил тактично промолчать. Неужели они все и вправду такие чудики, каким сейчас показался ему Сархан? Реальность беспощадна. Жаль, Соломона больше нет с нами, я бы крыл его шутками несколько дней без остановки, уже не так весело, как до этого, заговорил Сархан, но слабая улыбка все еще блуждала на его лице. Слушай, если мое возвращение так взбудоражило народ, то представь, что будет, если показать им их принца. Что? Опешил Анвар, но после задумался над словами брата. Считаешь, что если Уга объявит о сыне Соломона, а Аза в своем стиле приукрасит эту историю, чтобы было не смешно, а впечатляюще? Подхватил Сархан. Думаю, из этого выйдет что-то толковое. Я даже не задумывался об этом, задумчиво нахмурился Анвар, продумывая все перспективы подобной затеи. Учитывая мою осведомленность касательно того, что происходило с твоим здоровьем эти 3 месяца, я удивлен, что ты вообще жив, честно сознался Сархан, глядя на младшего брата. Поэтому ты сейчас же под моим четким присмотром идешь со мной в комнату, где мы продолжаем разговаривать до тех пор, пока не уснем. В этом вопросе я не потреплю пререканий, а ты пойдешь в том же направлении, куда посылал всех учитель, если начнешь возражать. Веселый смех разнесся по комнате, после чего оба в тишине стали собирать свое оружие и убирать за собой все, что они повытаскивали для его чистки. Стоило веселым братьям закрыть за собой двери в оружейную, как на одной из лавочек засветилось фиолетовым светом магическое поле, которое в следующее мгновение растворилось в воздухе, являя миру сидевшего на той самой лавочке Дергама, попивавшего вино из кувшина, который он принес с собой, и улыбавшегося каким-то своим мыслям. Не то чтобы он следил за ними, просто, ну, он же разведчик как-никак, старые привычки умирают тяжко. Он знал, что мальчишки после столь долгого расставания наверняка захотят поболтать друг с другом по душам, потому и не мешал им покинуть праздник и обосноваться в оружейной. Но как можно было удержать собственное любопытство? Он же их отец, имеет право немного подслушать. Тем более они настолько увлеклись разговорами, что даже не почуяли его присутствие, хотя скрывающие заклинания он использовал не самые лучшие из своего арсенала, и еще называют себя разведчиками. Но если отставить шутки в сторону, то Дергам всего лишь хотел побыть с сыновьями, не отвлекая их при этом на себя, просто посмотреть, как его дети дружно проводят время вместе. Приятное чувство ностальгии накрыло мужчину. Казалось, что выйдя за двери и окажешься на базе их еще не очень большого отряда сопротивления, мелкий Соломон будет как всегда сидеть, уткнувшись в какую-нибудь книжонку под надзором недовольной и еще более мелкой Шибы. Уга начнет мастерить очередную гениальную магическую хрень, назначение которой будет понимать только он. Вахит опять попробует на Фалан свои грубые неумелые подкаты, которые по какой-то неведомой человечеству причине сработают, а Сетта, приговаривая, насколько это все не круто, как всегда будет пытаться оттащить Иснана от Интисар, с которой в очередной раз уже чисто по привычке собачится. И за всем этим в лучших традициях краем глаза наблюдает Дергам, попутно раздавая карты Сархану и Анвару, которые не теряют надежды выиграть у него партию.